«Полина Дарнас», — сказал Луи, кружа вокруг Марка, — «так зовут эту женщину. Она была спортсменкой, бегала на 400 метров». «Ну нет, что? Ей сейчас 37, возраст уже не тот, поэтому она ведет спортивную рубрику в местной газете. Она бывает в редакции 2-3 раза в неделю и много знает о здешних жителях». «Дурацкий предлог». «Пусть. Чтобы скрыть дурные мысли, как раз и нужен дурацкий предлог. И потом я хочу взглянуть на одного типа». Марк пожал плечами и заглянул в пустую бутылку. «Просто невероятно, что можно увидеть, когда приблизишь к глазам горлышко пустой бутылки». Глава 17. Луи удалось встать в 9. Ему хотелось поскорее пойти повидаться, и чем раньше, тем лучше, потому что иначе он не мог. Марк был прав, не стоило этого делать, не нужно ему снова видеть ее лицо, встречаться с мужем, но ничего не поделаешь. Луи никогда не умел обходить острые углы, вечно искал неприятностей. Главное — не затевать скандал с безмятежным видом, который только бесит людей, тогда все обойдется. Главное — не отпускать колкостей. Все зависит от того, как она себя поведет. В любом случае, зрелище будет жалкое. Полина всегда хотела денег. С годами ее характер наверняка не улучшился, и смотреть на это будет противно. Но именно это он и хотел увидеть, что-нибудь противное. Как Полина купается в деньгах и рыбьем жире, занимается с муженьком любовью, закрыв глаза. Полину, лишенную блеска и тайны, заблудившуюся в лабиринте дурных наклонностей. А когда он это увидит, то перестанет о ней думать, воспоминание будет стерто. Марк ошибся, Луи не хотел с ней переспать, а просто хотел понять, как сильно он этого больше не хочет.